Мать Хиллари вела себя прямо противоположным образом и тем самым нанесла сыну едва ли не больший ущерб. Орлица поместила его под свое могучее удушливое крыло и внушила страх перед жизнью. С тех пор Алистер только и делал, что спасался от нее бегством. Сотовый вновь зазвонил, на сей раз пронзительно и призывно. Алистер открыл крышку своего Самсунга и на маленьком экране увидел фамилию и фото Рэя Мигдала, своего литагента. — Алло! — Привет, Алис, ты где? — Только что прилетел, еду в такси домой. — Отлично. — Ты прочел мою рукопись? — Конечно, только вчера дочитал. — Ну и что? — последовало короткое молчание, прозвучавшее для Алистера сигналом тревоги. — Надо увидеться. — Рэй, что за тайны мадридского двора? Тебе понравилось или нет? — Поговорим об этом при встрече. Завтра утром устроит, или тебе надо отдохнуть после перелета? Нет, поговорим прямо сейчас. Если можно, без околичности. Рэй Мигдала уловил вызывающую интонацию и без промедления ответил на вызов. Как угодно. Я прочел твой новый роман. Полное дерьмо. Надеюсь, ты не сочтешь это околичностью. Ты с ума сошел? По-моему, это гораздо... — Лучше? Из всего, что я написал? — Это только по-твоему. Я говорил с Хагерти, редактором Холланд и Касл, он того же мнения. Видимо, Рэй вспомнил в этот момент о состоянии здоровья Алистера и сменил тон на умиротворяющий. — Алис, я говорю так только для твоего же блага. Если напечатать это в таком виде, критик тебя уничтожит. Что говорить про критику, Рэй? Критика на тиражи не влияет. Не скажи. Между прочим, главный редактор Бен Аэров не разделяет твоего убеждения. На горизонте замаячила паника, а город тем временем неумолимо приближался и уже не казался обителью гарантий и дифирамбов, столь необходимых ему, а выглядел грозной цитаделью, где на каждом углу можно ждать засады. Туннель Куинсмит Таун, к которому они подъезжали, вдруг представился глубокой непролазной трясиной с зыбучими песками планеты Дюна. Имеется в виду популярный цикл романов американского писателя Фрэнка Герберта, по которым снят фильм и сделана компьютерная игра. «Как это понимать?» — спросил Алистер, пытаясь унять дрожь в голосе. «Понимай так, что они не собираются печатать твой роман. Они даже готовы списать выданный тебе аванс. Ну и черт с ними. Есть другие издательства. Нопф, Саймон и Шустер». Вспышка самолюбия прозвучала неубедительно и тут же была залита ушатом холодной воды. «Есть, конечно, только я не стану им предлагать. Это означало бы задушить тебя собственными руками». Сердце предательски ёкнуло в груди Алистера Кэмпбелла. Читая между строк, можно было догадаться, что Рэя больше волнует собственная репутация, чем интересы его клиента. — Давай вернемся вспять, Алис, уж прости меня за прямоту. Твой первый роман «Холланд и Касл» напечатали, поскольку твой отец согласился, скрипя сердце, отдать им свою биографию. Роман был весьма посредственный. Я стал слежать на складе, зато издатель с лихвой окупил расходы продажи биографии. Это ты понимаешь? Это Алистер даже очень хорошо понимал. Он не забыл, какое испытал унижение, когда мать сообщила ему о неофициальном соглашении отца с издательством, заверив, что это лишь первый шаг к славе, и без компромиссов он не обходится.